Сарану и Прим с немым восторгом смотрели на юную королеву, которая в эту минуту была необыкновенно хороша. Она была взволнована, и от этого на ее щеках вспыхнул оживленный румянец, а голубые глаза, обыкновенно задумчивые и нежные, горели непривычным огнем. Она стояла, милостиво улыбаясь, но с гордым сознанием своего могущества. Казалось, что в эту ночь она решилась смелой рукою взять бразды правления и действовать отныне самостоятельно. Маркиз де лос Кастеллейос и герцог де ла Торре низко поклонились. «Теперь только я приобрела некоторое право на вас, милостивые государи, и надеюсь всегда иметь вас при себе. Королева нуждается в друзьях, а вас я бы желала причислить к ним». Свита, адъютанты и вошедшие в эту минуту статс-дамы с изумлением услышали о необыкновенном отличии, доставшемся обоим дворянам гвардии. Они удивленными глазами смотрели на королеву, которая вдруг с такой решимостью захватила власть, принадлежавшую до сих пор Марии Христине и Нарваецу. Изабелла приветливо поклонилась и ушла в свой будуар, где ожидали ее маркиза де Бевиль и дуэнья Марита. Серану и Прим, возбудившие общую зависть, упали друг другу в объятия, как только остались одни. Олоцага и Топете первые от всего сердца поздравили их. «Теперь скоро дойдет очередь и до нас», — утешал Топете себя и своего друга. «Они только показывают нам дорогу к славе. Мы следуем за ними».